Мия. Стою перед ним, а внутри все дрожит от злости и усталости, от того, что слишком много всего произошло за один вечер. Деймос смотрит на меня, и я вижу, как что-то меняется в его лице. Жесткость остается, но появляется что-то еще, нечто темное и опасное. «Мия», — говорит он, и голос Форда звучит слишком спокойно. «Мне нужно кое-что уточнить». «Что?» — устало бросаю я. «Кингсли», — произносит он, и имя звучит как проклятие. «Ты часто к нему бегаешь, когда тебе плохо?» Моргаю, не понимая. Он же не знает о том, что это наша встреча. Может ли он знать? Черт. Что? Ты слышала меня? Он делает шаг ближе, я вижу, как напрягается его челюсть. Сегодня тебе стало плохо, и ты побежала не ко мне. Ты оказалась в руках Кингсли в тесной подсобке. Наедине с другим мужчиной. Он держал тебя за плечи, Мия, утешал, делал то, что должен был делать я. Смотрю на него, и что-то внутри вспыхивает. Серьезно? Спрашиваю я, и голос дрожит от злости. «Серьезно, Деймос? Ты сейчас будешь устраивать мне сцену ревности? После всего, что было? Мы вообще с тобой в ссоре, и я не обязана!» Он сжимает кулаки. «Я не устраиваю сцену, я задаю вопрос». «Ты обвиняешь меня?» — поправляю я резко. «Обвиняешь в том, что я не побежала к тебе, но ты сам дал мне повод не доверять тебе. Ты сам сделал так, что я боюсь идти к тебе, когда мне плохо, и я вообще тебя боюсь». «Мия». «Нет!» Перебиваю я, и голос взлетает выше. «Не смей! Не смей сейчас делать из меня виноватую! Алекс просто помог мне успокоиться! Все, больше ничего не было!» «Он держал тебя за плечи», — повторяет Деймос, и в голосе сталь. «Смотрел на тебя так, будто имеет право». «У тебя их тоже нет, Деймос, после того, что ты сделал!» Я ожидала, что он будет спорить со мной, давить и требовать, но Дейм просто стоит и смотрит на меня, как будто я только что ударила его. «Мне нужно уйти, сейчас! Я хочу быть одна!» Он кивает медленно. Николь организует. Разворачиваюсь, иду к двери, но не успеваю сделать и трех шагов, как чувствую его руку на своем запястье. Не грубо, но настойчиво. «Мия, подожди». Резко разворачиваюсь, выдергиваю руку. «Не трогай меня!» Дэйма замирает, рука повисает в воздухе. «Просто выслушай». «Нет!» Голос срывается, и я чувствую, как слезы снова подступают к горлу. «Нет, Деймос, я не хочу сейчас ничего слушать. Не хочу твоих объяснений. Не хочу твоих обещаний. Просто хочу уйти». «Мия, я понимаю, что ты злишься». «Ты ничего не понимаешь!» — кричу я, и слезы катятся по щекам. «Ничего!» — делаю шаг назад, прижимая спиной к двери. «Послушай меня очень внимательно, Деймос», — говорю я, едва не задыхаясь, но слова звучат четко. «Если ты сейчас будешь давить на меня, если попытаешься остановить силой, если не отпустишь меня прямо сейчас...» Глубокий вдох. «Клянусь, я больше никогда не позволю тебе притронуться ко мне. Никогда. Ты меня слышишь?» Он застывает, а я смотрю на него еще секунду и потом разворачиваюсь, открываю дверь и стремительно выхожу из тесного пространства.